и принципиален до конца. Грачин сам взял лопату, и Поддубенко поддерживал пирамиду с красной звездой. Стукала земля. Вот и все. Мишка уже никогда не увидит самолета землю. И слова «полярный круг», «тундра» для него уже не звучат. И умер он, так ни разу и не поверив по-настоящему, что существует подлость. Андрей повернулся и побрел по пологому склону сопки, где редкими рядами стояли столбики со звездочками. Крестов тут не было, как и во всем крае. Столбики со звездочками. Лёля молчала все это время, и лицо ее, недавнее лицо девчонки с турпохода, стало точно вырезанным из дерева. Потом женщины из геологического управления увели ее. Спина под кухлянкой стала мерзнуть. Валет лежал, положив на лапы голову, и косил глаза на Андрея. Андрей, сидя, всунул руки в лямки рюкзака, перевалился на четвереньки и затем встал. Ружье он повесил на шею. Склон шел вниз то круто, то почти неприметно. Снег скрадывал тени. Он чувствовал, как начинают уставать в коленях ноги. На спуске всегда так. На подъеме работают легкие, на спуске ноги. Валет бежал впереди и озабоченно оглядывался на Андрея. Подружка пробовала кусать его в плечо, приглашала играть, но Валет бежал и оглядывался на Андрея. «Ей-богу, хороший ты парень, Валя!» Его тогда догнал Шикунов. «Зайдем ко мне». Квартира у Шикунова была пустая, и было очень холодно. Все три форточки настежь открыты. В режиме жил однолюб Шикунов после смерти жены. На столе грудой лежали какие-то строительные синьки, длинные простыни бухгалтерских смет, а к стопке книг была прислонена акварель. Бревенчатое коричневое здание на опушке леса, застекленной башней, площадка, шест и флаг на шесте. «Лехи молодого работа», — сразу определил Андрей. «Его акварель. Только где он такой пейзаж узрел?» «Пионерлагерь делаю», — загадочно сказал Шикунов. «Пока никто еще не знает, а я знаю». Выстроим на общественных началах. Поддубенко меня поддержит. Лагерь? Ну что, допустим, мальчишке на материке делать? Мороженым объедаться. А здесь ему тайга, ягоды, грибы. Медведи для него за каждым кустом. Представляешь? Надо их с материка сюда привозить, а не наоборот». «Давно хотел спросить», — перебил Андрей, — «почему вы в снабжении?» «Потому что направили. Я не ропщу». Пологий склон окончился, и вода заблестела совсем рядом. Андрей вышел на песчаную кромку берега. Песок и галька смерзлись, и припорошенные тонким слоем снега были похожи на асфальт. Ровная двухметровая дорожка тянулась теперь до самого дома. Это 15 километров, 2 часа хода. Пожалуй, часам к 11 можно быть дома, а с утра заниматься сетями. Они уже вторую неделю стоят без проверки. Правда, штормов за это время не было, и рыба в такие погожие дни попадается редко. Но все же килограммов 30 будет. И сети надо снимать. Озеро вот-вот замерзнет. Вон вода переливается, как подсолнечное масло. А пока окрепнет лед,